Основы моего стиля. Идеально составленный гардероб дает вам свободу. Вам будет нужно меньше вещей, и ваш выбор будет более осмысленным. Далее — моя вечная классика, на которой я каждый сезон строю новые образы. Работать, веселиться и отдыхать с этими вещами стало гораздо проще. Они определяют мой стиль. Какие-то из них могут подойти и вам. Юбка-карандаш. Это идеальная вещь, в которой можно выглядеть нарядно, с каблуками и блузкой, или нейтрально, с кедами. Она отлично сидит, говорит о том, что вы настоящая женщина, которая осознает свою силу. Она прекрасно смотрится и вечером, и на деловой встрече. Лодочки. Идеальные лодочки с острым носом способны исправить что угодно. И я говорю не только о нарядах. Замшевая пара от Manolo Blahnik, женственность плюс удобство, всегда со мной. Но моя далекая цель — когда-нибудь собрать коллекцию туфель этой модели во всех оттенках. Белые джинсы. Мои любимчики, что зимой, что летом. Мне нравятся укороченные, чтобы была видна часть лодыжки. Ботинки. Ботинки Челси — лучшие друзья девушек, особенно зимой. Они смотрятся и с джинсами, и с юбкой, они теплые и удобные. Я предпочитаю Чорчес. Сумка. Я просто обожаю модель Лулу от Сен-Лоран Пари. Она роскошная и в то же время неброская. В этом суть понятия шик. Куртка байкера. Об этой инвестиции вы никогда не пожалеете. Куртка станет вашей любимицей. Кеды. У каждого должна быть хотя бы пара, а классных моделей много. От Converse, Adidas, Vans. Мои любимые — от Common Projects. Пальто. Пальто с запахом и с поясом — базовая вещь, которая подходит ко всему, днем и ночью. Мне больше всего нравится в темно синем цвете. Винтажная футболка. Штучка с намеком на эстетику рок-н-ролла и на самоиронию необходима в любом гардеробе. Такие легко найти, недолго порыскав, в секонд-хенде. И с возрастом они только хорошеют, а дырки придают им особый шарм. Джинсовая куртка. Великолепная и универсальная вещь. Ее можно носить круглый год, и время ее только красит. Трусы. Простые, легкие, белые. Что еще сказать? Лучше всего смотрится без верха. Балетки. Нет нужды объяснять, что всем девушкам нужна пара, а лучше 5 балеток, даже если держать их в сумке, чтобы дать отдых ногам после целого дня ходьбы на каблуках. Парселли — моя любимая марка, потому что их балетки сшиты словно по моей ноге. Мужская рубашка. Всегда у меня в чемодане, так как всегда к месту. И утром, и вечером, на пляж, и в город. Белая футболка. Такая простая и милая. Летом я ношу такую почти каждый день. Она похожа на чистый холст, вокруг которого вы можете выстроить свой наряд. Моя любимая — классическая, от Fruit of the Loom. Свитер с V-образным вырезом. Кашемировый свитер с глубоким V-вырезом — это просто класс. Лично я люблю экипман. Он удивительно чувственный и теплый. Сандалии. Мне трудно их выбирать, потому что я люблю все сандалии без исключения. Хотя пару рандини ношу много лет, и они не теряют своей стильности. Шляпа. Соломенная шляпа подчеркивает обаяние и неброскую красоту. Летом нужно защищать лицо от солнца, и для этой цели нет ничего более шикарного и элегантного, чем шляпа. Клатч. Классический черный клатч — идеальное завершение вечернего наряда, но красиво смотрится и с джинсами. Так что я люблю его всем сердцем. Это одна из немногих вещиц, где логотип вполне уместен. Очки. Wayfair, Aviator, Clubmaster. Среди классики Ray-Ban выбрать что-то одно невозможно. Они созданы на века и читаются на лице любой формы. И можно купить все 3 пары по цене одной дизайнерской. Мини-юбка. Летом я ношу только юбки. В обуви без каблука они смотрятся просто и женственно. Я обеими руками за стиль секси. Время от времени. Блейзер. В любое время года, на любой случай, куда угодно. Классический, хорошо скроенный блейзер подходит практически к любому стилю. не устаревает и всегда смотрится изысканно. Купальник Майо. Слитный купальник РС — идеальное вложение. Хорош черный или белый. В нем вы чувствуете себя богиней и на пляже, и в бассейне. Он никогда не выходит из моды.